Глава третья. «Это долгая история», — начал Хансен, обращаясь к Вульфу. «Но я постараюсь изложить ее как можно короче. Эти джентльмены получили повестки явиться в прокуратуру округа. Напоминаю, что говорю с вами в качестве вашего юрисконсульта по вопросам, связанным с делом, которое я вам собираюсь поручить и по поводу которого вам потребовалась моя консультация. Вы слышали что-нибудь об убийстве Луиса Далмана?» «Нет». «Но ведь об этом сообщали по радио». «По утрам я не слушаю радио. И мистер Гудвин тоже». «К черту радио!» — раздраженно вставил Асса. «Ближе к делу, Родольф». «Хорошо. Одним из самых крупных заказчиков ЛБА, так мы называем фирму Липпард, Бафф и Асса, является компания Хиви Продактс. Одна из продукций этой компании – серия космических товаров, которую они назвали «Пур-Амур». Они начали выпускать ее несколько лет назад, и дело шло весьма успешно. Прошлой весной одному молодому сотруднику ЛБА по имени Луис Далман пришла в голову идея, как создать для продажи этого товара максимально благоприятные условия. После некоторых проволочек ему в конце концов удалось добиться определенной поддержки этой идеи со стороны ЛБА, что позволило ему напрямую связаться уже с людьми из Хири. Тем его план очень понравился, и они приняли решение приступить к его реализации с 27 сентября. Речь шла о проведении призового конкурса, грандиознейшего по масштабам, с первым призом в 500 тысяч долларов наличными, вторым в 250, третьим в 100 тысяч и 57 более скромными призами. Тут надо кое-что пояснить. Дело в том, что еженедельно в течение 20 недель в газетах и журналах публиковалось стихотворение, всего 24 строчки, из которого... «Могу сэкономить вам время», — изрек Вульф. «Можете опустить подробности, я в курсе». «Вы что, участвовали в этом конкурсе?» — изумленно спросил О'Гарро. «Я? В конкурсе? Боже упаси! Конечно, нет». «Ближе к делу!» — снова раздраженно вставил Асса. Хансен подчинился. «Так вот, крайний срок завершения конкурса был назначен на 14 февраля. Почтовый штемпель на конвертах с ответами должен был датироваться не позднее полуночи 14-го. В конкурсе приняло участие более 2 миллионов человек. И Далман специально нанял 200 служанок для проверки и сортировки ответов. Когда они закончили свою работу, то оказалось, что правильно угадали все 27 имен женщин, 72 участника». У Далмана уже были готовы новые стихи, и 28 марта он выслал этим 72 конкурсантам еще по 5 четверостишей тем, кто жил далеко, авиапочтой. Почтовый штемпель на ответах должен был быть датирован не позднее полуночи 4 апреля. Победителей оказалось 5. Они правильно разгадали все 5 четверостиший и вышли в финал. Далман обзвонил их всех по телефону и вызвал их в Нью-Йорк. Это были претенденты на 3 первых самых крупных приза и на 2 из более мелких, по 10 тысяч долларов каждый. Ну вот, они прибыли, и вчера вечером я пригласил их всех на ужин в отдельный кабинет гостиницы «Черчилль». Там был и Толбот Хири из «Хири Продактс», и Вернон Асса, и Патрик О'Гарро тоже. Далман собирается дать им еще 5 четверостишей на неделю. Но одна из женщин, она живет в Лос-Анджелесе, была против. Она предпочитала работать над стихами у себя дома, и ей бы приходилось часть отведенного срока потратить на дорогу. Поэтому было решено установить крайнюю дату отметки на почтовом штемпеле для каждого в отдельности, в зависимости от того, сколько времени заняла бы у него дорога домой. Ужин закончился незадолго до 11, и все разошлись кто куда. Четверым из них, кто жил не в Нью-Йорке, были тут же прямо в Черчилле заказаны номера, а некая молодая женщина по имени Сьюзен Тэшер, та, что живет в Нью-Йорке, предположительно отправилась к себе домой. «Да не тяните же, черт побери, ближе к делу!» — снова раздраженно вставил Асса. «Я и так стараюсь говорить как можно короче, Верн. Предположительно, Далман тоже поехал к себе. Он был холостяком и жил один в квартирке на Перри-стрит. Каждое утро одна женщина приходила к нему в 7 часов, чтобы приготовить завтрак. Так вот, когда она пришла сегодня утром, то нашла его на полу в гостиной мертвым. Он был убит выстрелом в спину, пуля попала прямо в сердце. Чтобы заглушить звук выстрела, воспользовались диванной подушкой. Она тут же кинулась в управление, вызвала полицию. Те явились и сразу принялись за дело. Если вам понадобятся какие-то дополнительные сведения об убийстве, они будут несколько позже, ведь тело нашли всего 4 часа назад. Но сомневаюсь, чтобы они вам особенно понадобились, потому что к вам мы обратились по другому поводу. У нас к вам есть куда более срочное дело, чем убийство. Он разнял скрещенные под столом ноги и изготовил их для ходьбы. Для дела важнее убийства их требовалось держать в полной боевой готовности. Хансен наклонился вперед, обхватив руками колени. «Дело вот в чем. Ответов на вопросы конкурса не знал никто, кроме Далмана. Все стихи писал он сам. Первые 20, потом 5 до полуфинала, в котором участвовали 72 конкурсанта, и, наконец, 5 последних стихов для финала. Конечно, ответы на первые 20 стихов пришлось сообщить группе, которая занималась обработкой и сверкой результатов, и он это сделал, когда миновал крайний срок отправки писем, и им уже надо было приступать к работе. Но 72 ответа, присланные на полуфинал, проверял он сам. А когда появилась третья группа, 5 вышедших в финал, то сами стихи он охранял почти так же тщательно, как и ответы. Он сам лично отпечатал их на машинке, сделав только 7 экземпляров. Один был помещен в банковский сейф, 2-й он хранил сам, я даже не знаю точно, где именно. А остальные 5 он вчера поздно вечером самолично раздал 5 конкурсантам. «Он хранил их в своем бумажнике», — вставил О'Гарро. Хансен оставил эту реплику без внимания. «Так или иначе, все это не имеет особого значения, ведь дело не в стихах, а в ответах. Я имею в виду ответы на последние 5 стихов, остальные сейчас уже не имеют никакого значения. Разумеется, это всего лишь имена 5 женщин с объяснениями, доказывающими, что стихи относятся именно к ним. Насколько известно, ответы существовали в одном единственном экземпляре. Они были отпечатаны лично Далманом на фирменном бланке ЛБА». Он подписал их сам, затем, закрыв ответы так, чтобы никто не смог их прочесть, дал подписать Баффу, О'Гарро и Ассе, и в присутствии 5 человек поместил в запечатанном конверте в банковский сейф. Так что, как я уже говорил, правильных ответов не знал никто, кроме Далмана. Насколько нам известно, вставил Оливер Бафф. Разумеется, согласился адвокат, судя по той информации, которой мы располагаем. Бог мой, переходите, наконец, к делу! Выкрикнул Асса. Сколько можно тянуть? Хорошо, перехожу. Но вчера вечером на этой встрече Долман позволил себе одну чрезвычайно неосторожную выходку. Когда он... Вы называете ее неосторожной, произнес Бафф. Скажите лучше безответственную или, более того, преступную. Ну, это, пожалуй, слишком сильно сказано, но слов нет, с его стороны это было в высшей степени неблагоразумно. Когда Долман собирался приступить к раздаче новых стихов, он полез во внутренний карман и вынул оттуда несколько конвертов. Вместе с ними оказались еще какие-то листки, бумажник. Он развернул конверты, а потом... Нет, расскажите, Пэт, лучше вы, ведь вы там были.